вакцину. А тут два варианта. Смотри, если покрылся лишаем, то тут только эти методики бабки Фроси помогают. То есть облить бензином и поджечь, к сожалению, больше никак. У коллекторов у них определенного вида лишай. Так, а если это внутрикровяное, то есть если слюна попала в кровь, если там вот такая вот хуйня заражения, по что это я уже не знаю. На самом деле, если коллектор укусил за руку, то лучше отрубить руку, потому что через некоторое время вот ты начинаешь говорить, вы ведете неконструктивный диалог, а потом устраиваешься работать коллектором. Конечно, существуют меняемые люди, которые работают коллекторами по каким-то там своим причинам. Либо это студенты, которые не поняли даже, куда они попали. То есть такие обычно там неделю, максимум две бывают и потом уходят. Либо же люди с каким-то таким внутренним предназначением, что называется. Такие, если их кусают коллектора, то, в принципе, они нормально переносят это все, и у них вырабатывается иммунитет впоследствии. Но в основном я не стал рассчитывать, что вы будете 1-2% вот этих вот нормальных людей, у которых выработался иммунитет. Все-таки 98% случаев укуса коллекторов, то вы станете таким же. Поэтому лучше отрубить руку. Если за руку укусил, все, лучше отрубить руку. Да. Вот меня за ногу укусил, мне пришлось ногу отрубить. Да, Вольнов себе тоже, он тоже без ноги. Даже наверняка его тоже коллектор укусил. Так, если на коврик насрал, тут не поможет вот эта вот санитарная уборка помещений. Нужно вызывать санэпидемстанцию, причем описать именно ситуацию. То есть так и позвонить и сказать, что коллектор на коврик насрал. Потому что это экстраординарная ситуация, и говно выделяет особый токсин, который заражает всех вокруг. Когда мент насрал, а не обычного уборщика вызвал. Мент — это то же самое, что бомж тебе в подъезде насрал. То есть, в принципе, никакой разницы. Это одинаковые субстанции, только бомж — это не состоявшийся полицейский. Они рядом по иерархии находятся. Но опять же, не состоявшийся, имею в виду, бомж попытался устроиться в полицию, его туда не взяли по каким-то причинам. А полицейский, которого выгнали, то это, скажем, это святой человек. Да, вот викинг, я про это и говорю, то, что люди, которые устроились туда, захотели что-то поменять и ушли оттуда, потому что система просто сминает, система сопротивляется, один в поле не воин. Даже если вас там двое-трое, ну, блядь, против начальника у него больше рычагов влияния, он вас просто задавит, к сожалению. То есть, вот это я гоню с ментов, но честь вам и хвала, ребята, которые вот так вот могут, пытаются что-то там изменить, хотя бы пытаются. Так же, как я вояке в прошлый раз звонил, я не уважаю российских контрактников за их бесхребетность, за то, что их посылают в горячие точки, а потом в случае слива их вычеркивают из списка военных, как бы уволились задним числом. Это про Донбасс, это про Сирию. Вот из-за этого я не уважаю, я считаю их набутылочными насадками. Но вот этот военный, который сказал, хули мне делать в Украине и в Сирии, блядь, то таких я, конечно, уважаю. Короче, ребят, я хочу сказать, что везде есть исключения. Вы не думайте, что дед такой прям. Вот у меня убеждение, что все там менты, все военные, все гниды, лохи, и вообще их всех нужно убивать. Не, я так не считаю, честно. То есть я считаю, что все относительно.